272. Матерь Агни-йоги. Обещанная встреча со мной состоится в надземном, прочнее она и дольше. И ныне ее укрепим лечением сердца. Немало забот предлагаем о том, чтобы встретиться. Передаю мою волю, что и определит будущее твое. В длани владыки оно.